5-8-11 – важнейшие нервные стволы. Массаж бедренного и седалищного нервов производят на дальнем бедре. 5-8-11-1 – бедренный нерв. Этот самый толстый нерв поясничного сплетения выходит из-под пупартовой связки на бедро, проходит по его передней внутренней поверхности латеральнее бедренных сосудов и направляется в сторону медиального мыщелка бедренной кости. Массируя нерв при заболевании, приемы концентрируют по линии, соединяющей середину паховой складки с медиальным мыщелком бедренной кости. Для удобства массажист переходит на противоположную сторону от больной ноги. При этом на правой ноге пациента массажист работает преимущественно левой рукой. Первое. Отглаживание одним или двумя большими пальцами от медиального мыщелка бедренной кости к середине паховой складки. Второе. Спиралевидное растирание подушечкой большого пальца в том же направлении. Третье. Отглаживание большим пальцем. Четвертое. Перемежающееся надавливание двумя большими пальцами. Обе кисти располагаются на бедре пациента так, чтобы второй, третий, четвертый и пятый пальцы каждой руки лежали поперек бедра на его передней наружной поверхности, а большие пальцы, почти соприкасаясь кончиками, на бедренном нерве. Во время массажа один большой палец движется передним, другой – задним ходом. При выраженных болях этим приемом пользоваться нельзя. Пятое. Отглаживание большим пальцем. Шестое. Сотрясение двумя-четырьмя пальцами. Пальцы устанавливают на линию проекции нерва кончиками, обращенными в сторону паховой складки. Между кистью и поверхностью бедра пациента должен быть угол примерно в 30-35 градусов. Кисть совершает колебательные движения из стороны в сторону и скользит снизу вверх вдоль нерва передним ходом руки массажиста. Если боли выражены резко, прием можно выполнять задним ходом. Седьмое. Отглаживание большим пальцем. Восьмое. Механическая вибрация для расширения и углубления действия ручного массажа. Выполняется плоским или воронкообразным резиновым вибротодом. При наличии достаточно толстого слоя подкожного жира можно полушаровидным эбонитовым вибротодом. Девятое. Отглаживание большим пальцем.